Очень значительно это ее высказывание, ведь в ее семье она ни о чем, кроме театра, не слыхала. Большей частью театр затягивает человека бесповоротно. Прочтите любые воспоминания знаменитых артистов. Ристори, Элен Терри, Сары Бернар, русских знаменитостей. У вас получится такое впечатление, что вы читаете всю одну и ту же книгу, только с разными именами и названиями городов. Жизнь проходит мимо них. Театр заслоняет все. Ермолова жила тоже только для искусства. Для искусства с большой буквы. И душу свою отдавала театру, но не театральщине. А помимо того, в ней всегда было сочувствие к общественным бедствиям и к людскому горю, и интерес к проклятым вопросам. Вот ее письмо по поводу концерта «В пользу славян». Вдруг неожиданный скачок оторвал меня несколько от занятий. Я знаю, бронить вы меня за него не будете, но уж посмеетесь, наверное, уж это я чувствую. Пришла я как-то вечером к Соколову. Начинается разговор о Восточной войне, передают друг другу ужасные известия о том, что делают с болгарами, все возмущены, конечно. Тогда кто-то говорит: «Вы знаете, Мария Николаевна, мы хотим устроить концерт в пользу славян и ждали только вас, чтобы сообщить вам об этом». Сказать по правде, мне само это часто приходило в голову. Я знаю, что это капля даже не в море, а в океане, но тем не менее. Хоть одного человека, может быть, удастся спасти на эти деньги, и то счастье. Собственно, эти деньги хотят собрать, чтобы отослать туда доктора. В ней, говорят, сильнейший недостаток. Я с жаром принялась за эту мысль, написали несколько писем к разным артистам, и стали мы с увлечением проектировать этот концерт. Вы только представьте себе, какой хороший был этот вечер. Все эти шерочки оживились вдруг. С.В. говорил без умолку. Надо было видеть в это время Ольгу, младшую сестру, помните, о которой я вам говорила, студентка медицинской академии. Всегда серьезная, молчаливая, она оживилась больше всех, глаза и щеки ее горели, она торопила всех, она радовалась, ликовала. Смешные дети, скажете вы, я знаю. Да, правда. Лучше иногда отдаться подобным детским порывам, чем совсем закиснуть в обыденной подлой жизни. Впрочем, Ольгу С. нужно исключить из числа детей. Она радовалась, конечно, больше за то, что в их домашнюю жизнь, в этот непробудный сон, вторглось что-то новое, что заставило ожить на некоторое время ее сестер. А сама она, я нисколько не удивлюсь, если услышу через несколько времени, что она в Сербии в качестве сестры милосердия. Да, не знаю, чем -то кончится этот концерт, но взялись за него горячо. Такой лихорадочной деятельностью Мария Николаевна старалась утолить свой душевный голод и отвлечься от горьких дум. Безмятежности не было в ее душе. Все казалось ей труднее, чем другим, и в том числе и ее личное счастье. Не могу не привести одного стихотворения, сохранившегося от ранних лет. Оно написано в год перед ее замужеством, в минуту колебания и недоверия к своему счастью. Наивное и молодое, а потому трогательная. Роза душистая, пышно в сиянии дня распустилась. Солнце полдневное жарко и страстно целует ее, гордо поднявши на небо головку прекрасную, чудную, роза красавица жизнь ощутила в себе. Ярким сиянием солнца горячего вся облита, роза в восторге трепещет каждым листочком своим. Все чувства ее обратились к горячему солнцу. Все ласки, всю страсть посвятила она лишь ему. Счастьем объятая роза не видит, не слышит бедняжка, что скоро пробьет ее час и оставит любовник ее. Не слышит прекрасная роза, что воздух свежей, свежей, нет шума, нет жизни. Повсюду прохлада, покой. Не видит она, что возлюбленный ближе и ближе, как шар золотой, он пред ней стоит над горой. все ближе и ближе. Вдруг холод смертельный проник ее всю, и его уже более нет. И грустно в молчании склонилась прекрасная роза, и капли росы заблестели, как слезы над ней. Грустна одинокая роза, покинута другом своим. И слышит прекрасная роза, как серая птица. Тут стихотворение обрывается, и только на пожелтевшем листке написаны буквы «Н.К.» Николай, Коля. Дальше не дописано. Что помешало писавшей, кто знает, может быть, досадные свершения дня, может быть, возвращение того, кто, как она думала, покинул ее навсегда, но для тех, кто знает начало ее жизни, эта страница проникнута большой патетикой. В жизни Марии Николаевны был как бы лейтмотив, не оставлявший ее до последней минуты, когда она слабеющими пальцами записывала в свою записную книжку «Правила, как ей жить». Если живете с другими, служите им и не требуйте за любовь любви, за службу благодарности. Вспоминайте, что минута, которую отнимет у вас лень, может быть вашей последней минутой. Оставляйте суровость всегда и будьте в обращении с людьми, как дети незлобивы. Худого худым исправить нельзя. И тому подобные поучения самой себе, как стать терпеливее, добрее, как жалеть и щадить окружающих, как утешать печальных, как будто ей надо было это записывать, как будто вся ее жизнь не была одним гимном доброты и благородства. Этот лейтмотив ее жизни отчетливо звучит в одном письме, написанном ею к своему будущему мужу. Я закончу им эту главу. Вот оно. В горькие минуты меня всегда поддерживают утешения, которые я сама себе создаю. Я хотела во что бы то ни стало завоевать свое счастье. И вот что я придумала. Я чувствовала, что такая, как я есть, я не стою вас. Что я, может быть, разобью вашу жизнь своим непониманием ее. Что я слабее вас во сто крат. Я боялась, что когда увлечение ваше простынет, исчезнет та вера в душу, созданную вашей фантазией, останется одна бессодержательная форма. Вы с ужасом захотите отвернуться от меня, но если мы будем связаны уже более близко, что тогда с вами будет? Ваша жизнь разбита. Тогда я сказала себе, до тех пор, пока я не наберусь достаточно сил, чтобы идти с ним об руку, пока я не дорасту до ясного понимания всех сторон жизни, пока не приобрету своих убеждений, которых не сломит никакая сила, до тех пор не буду принадлежать ему. Я должна работать над собой, это будет задачей моей жизни. Я не приму от вас никакой жертвы, хотя вы и отдаете всего себя. Теперь я не возьму вас, пока я еще боюсь за себя. Если мне когда-нибудь придется потребовать от вас жертвы, это будет тогда, когда я буду убеждена, что вы ни разу не упрекнете ни меня, ни себя за то, что принесли ее. Вот откуда у меня берутся силы. Исполню ли мою задачу, не знаю. Я боюсь за себя и мало верю в себя. Мария Николаевна и в любви своей подходила к себе с огромными требованиями. И к ней относилась как к большому и важному подвигу. Жизнь скоро показала ей, что в этой любви она не найдет разрешения своей жизненной задачи. И, наконец, дала ей то, что ей было нужнее всего. Опять поставила ее на высоты искусства после долгого искуса. И на этот раз с тем, чтобы уже не свести ее с них. Молодежь и концерты. Ермолова, в вечер 14 числа вы доставили много и много нам наслаждений. Мы не считаем нужным сдерживать себя от письменного выявления глубокого уважения к вашему таланту. Мы уважаем вас. Студенты Николай Михайлов, Николай Соколов, 16 октября 1874 года. написано на вырванном из тетради листке линованной бумаги.